Глава 18. После объяснений с подругами ближе к вечеру мы устроили пижамную вечеринку. Приглашать дополнительно гостей не стали. Переодевшись в пижаму, я вошла в гостиную, где за столом пили отвар Алиша с Виссандрой. Основной свет мы выключили, вместо него зажгли светильники. В гостиной царил уютный полумрак. На столе красовались фрукты, конфеты, пирожные. «Найдется и для меня местечко», — улыбнулась я подругам. Алиша просияла и похлопала ладонью по соседнему стулу возле себя. Смотреть на это было забавно. Когда я села, подруга пододвинула ко мне бокал с ароматным отваром и вазочку с моим любимым имбирным печеньем. «Я тебя обожаю», — произнесла я вместо благодарности. Алиша весело рассмеялась и отломила кусочек пирожного. Определенно, вечер обещал пройти приятно. Начались наши посиделки с разговоров об учебе и плавно перетекли на парней. Вкратце поговорив о Ренсе, мы переключились на ухажеров Виссандры. Смеясь, она рассказывала об их забавных ухаживаниях. Алиша слушала нас с грустной улыбкой и отмалчивалась. Непорядок. Ее стоило разговорить. «Вы давно виделись с Олли?» Начала я издалека. «Ему понравилась ваша прогулка по парку?» В глазах Алиши заблестели слезы, и безобидный лепет комом застрял у меня в горле. «Ему нравится другая», — спокойно сообщила она. Сжав пальцами чашку с отваром, я как-то умудрилась ровным тоном произнести: «Не расстраивайся. Уверена, он об этом обязательно пожалеет». «Поверь мне, она, скорее всего, страшная и с бородавкой на носу», — проявила фантазию Виссандра. «Неправда. Она очень милая и красивая», — не согласилась с ней Алиша. Казалось, она сердится на Виссандру. Я отчаянно замотала головой. «Не нужно ее идеализировать. Какой бы красивой девушкой она ни была, ты намного лучше нее, Алиша. Олли, стоило внимательнее присмотреться к тебе. Ты обязательно встретишь того, кто не повторит его ошибки». И всеми фибрами души верила в это. Именно в этот момент подруга посчитала нужным назвать имя избранницы целителя. «Олли влюблен в Виссандру». Повисла тяжелая пауза. «Ты уверена?» – засомневалась Виссандра. Оставив пирожное недоеденным, Алиша вскочила на ноги и отвернулась. Ее распирала обида. «Он сам мне признался. Назвал другом, просил помочь ему сблизиться с тобой». Бросив через плечо подозрительный взгляд на Виссандру, Алиша повернулась к нам. Она винила ее в своих любовных неудачах. Я не стала игнорировать незаслуженные нападки на гостью и вмешалась. У Олли нет никаких шансов. Господин Катал скорее отчислит его, чем позволит ухаживать за Виссандрой. «Зачем ему это делать?» – не поверила мне Алиша. Развитие разговора в этом направлении я не предугадала. Тайна Виссандры оказалась под угрозой. От неожиданности я застыла, не зная, что лучше сказать, как обезопасить секрет другой подруги. Мы с Виссандрой переглянулись. «Думаю, Алиша имеет право знать», — убежденно произнесла я. Склонив голову на бок, Виссандра оценивающе посмотрела на Алишу, раздумывая, стоит ли посвящать ее в свою тайну. «Мои родители подписали брачный договор с господином Каталом», — после непродолжительных раздумий призналась ей Виссандра. Хлопнув ресницами, Алиша торопливо вернулась за стол. Ей явно не терпелось узнать подробности. «Когда свадьба?» — обалдела, уставилась она на Виссандру. «Сразу после окончания академии». «Поэтому ты перешла на углубленное изучение магии?» «Ага, выиграла себе дополнительно год», — уплетая пирожное за обе щеки, ответила Виссандра. «Ректор к тебе пристает?» — хмуро свела брови к переносице Алиша. Она была невероятно уверена в неотразимости Виссандры и в любвеобильности господина Катала. Алиша сложила эти составляющие и пришла к определенным выводам, облачив их в неудобный вопрос. Положив ложечку на блюдце, Виссандра отпила ароматный отвар. Выглядела она внешне безмятежно, только с силой сжимала чашку. «Жених не интересуется мной», — поставила она недопитый отвар на стол. Моргнув, Алиша недоверчиво посмотрела на нее, как если бы не до конца верила ее словам. «Разве в таких красоток, как ты, не влюбляются все поголовно? Это ошибочное впечатление. Между мной и господином Каталом сугубо предсвадебная договоренность», — серьезным видом произнесла Виссандра. «По договору никакие женихи мне не светят. Тебе нечего опасаться, Алиша. У Олли со мной ни единого шанса». Не сказать, что Алиша после этого сильно обрадовалась. Скорее, вновь загрустила. «Нам очень жаль», — посочувствовала она подруге от нас обеих. В глазах Виссандры блеснул задор, и она весело проговорила. «У меня в запасе 1,5 года. Я найду способ и разорву помолвку с ректором. Придумаю, как ему отказать». «С любовью?» — хихикнула Алиша, припоминая мою маленькую месть с кроватью Демиана. «С любовью», — согласилась Виссандра. «По кексику, девочки!» Оценив аппетитную сдобу, мы с Алишей согласно закивали. Спустя несколько часов в разгар веселья раздался стук в дверь. Мы как раз устроили бой подушками. Бросив на кровать мягкий снаряд со всклокоченными волосами, я пошла открывать дверь. За дверью оказалась комендантша. Зыркнув на меня из-под густых бровей, она сунула мне в руки свернутый листок бумаги и ушла. Подруги, с недаемые любопытством, выбежали посмотреть, кто к нам пришел. Вместо незваного гостя я показала им развернутую записку от Регли. Парень напоминал мне об обещанном ему свидании. Он выражал надежду, что я сдержу слово и отправлюсь с ним в академический ресторан, где для нас на этот вечер забронирован столик. «Арелин, ты обязательно должна пойти», — окрылилась Виссандра. Я ее восторг не разделяла. Наше знакомство с Регли не особо задалось с самого начала. «Мне не в чем пойти», — нашла я отговорку, плюхаясь на стул. «У меня полно вещей. Подберем что-нибудь из моего гардероба», — пришла на выручку Виссандра и неожиданно спросила. «Ты из-за Демиана не хочешь идти на свидание с Регли?» «Нет, конечно», — вскочила я со стула. «Мы с Демианом просто друзья?» Заметив мою заминку, предположила Виссандра. «Будущие коллеги», — поправила ее я. «Пошли за обещанным платьем. Проще в ресторан с Регли сходить, чем с Виссандрой спорить». Закинув на мою постель подушку, подруга вернулась в гостиную. «Пошли, выберем тебе самый чудесный наряд. Давайте лучше без меня. Я перед сном хотела почитать». Отказалась идти с нами Алиша и сладко потянулась. Не став ее уговаривать, мы отправились в покои Виссандры. Примечательно, что она занимала шикарные апартаменты, не уступающие комнатам Демиана. Поиски вечернего наряда не затянулись надолго. Выданное подругой вечернее платье приятно льнуло к телу. Я чувствовала себя в нем необыкновенно женственной и красивой. Оно было из бордового шелка с неглубоким декольте и открытыми плечами. В этом платье я была похожа на девушку с обложки модного вестника. Не хватало только туфель на шпильках и украшений. С туфлями Виссандра тоже помогла. От украшений я категорически отказалась. Медленно прошлась перед зеркалом, любуясь собой. Длинные стройные ноги, тонкая талия, высокая грудь. Платье безукоризненно подчеркивало мою фигуру. Собранные в высокую прическу волосы мягкими волнами спадали на плечи, обрамляя лицо, на котором выделялись большие выразительные глаза. После преображения в них появилось что-то колдовское. Они притягивали к себе внимание. Это было для меня ново. Обычно я выгляжу намного скромнее. «Готово», — объявила Виссандра, одобрительно осматривая меня с ног до головы. Пожелав мне удачи, подруга выпроводила меня за дверь. Регли предупредил в записке, что будет ждать меня в ресторане. Туда я и направилась, покинув общежитие. Прогулка по парку принесла немало приятных моментов. Погода стояла прекрасная. Я любовалась цветущими деревьями, мигающими над головой звездами, вдыхала ароматы зелени, ловила на себе восхищенные взгляды парней. В академическом ресторане было многолюдно. При моем появлении студенты обернулись. Их интерес объяснялся моим непривычным внешним видом. «Не часто меня увидишь в облегающем платье, пусть и ниже колен». К тому же посетители ресторана не видели рядом со мной Демиана, того, кто, по их мнению, являлся моим парнем. Некоторые студенты просто пялились на меня. Другие откровенно делали предположение, к кому я пришла. Наплевав на их чрезмерный интерес, не задерживаясь в дверях, я двинулась к ожидающему меня Регли. Он сидел за столом в центре помещения и потягивал красное вино. При моем приближении парень поднялся и, немного нервничая, произнес: «Ты пришла». «Признаю, я сильно припозднилась». И Регли закономерно начал сомневаться, что я приду. Раздвинув губы в улыбке, я заняла стул напротив него. «Кто в своем уме откажется поужинать в столь приятной компании?» Смягчила я свое опоздание. С видимым облегчением парень опустился на свой стул. «Готова сделать заказ?» Передо мной на столе появилась глянцевая карточка с блюдами, которые обычно не подаются днем в академии. Не вглядываясь в название, я заказала себе овощной салатик. Я слышал про неудачный розыгрыш. В ожидании заказа перешел к свежим новостям Регли. Мелания немного переборщила с ревностью. Ее можно понять. Ты увела у нее парня. Какого парня? Мы с Рэнсом не вместе. Давай на этом и остановимся. Либо я уйду, поставила я ультиматум. Я не против, заметно расслабился парень. Было видно, новость о том, что нас с ледяным магом ничего не связывает, его обрадовала. Официант принес нам наши заказы, и разговор пошел бодрее. Регли рассказывал о смешных и нелепых случаях, произошедших в его команде на тренировках. Мы иногда спорили, смеялись, обсуждали спорные магические утверждения вроде приближающейся кометы. Водяной маг не занудствовал и не ставил меня в неловкое положение, намекая на свою возможную симпатию. Слово за слово, и мы совершенно забыли о Ренсе.